Глава 15. «Первый сорт! Отличнейшее мясо!» — хвастался пухлый мужчина с гербом барона на груди. «Хм, неплохо, да», — согласился я, отведав мясо из консервной банки. А находились мы на консервном заводе, который открылся вот только-только. Располагался он севернее Иля, за пределами зеленого леса. Довольно большую территорию огородили невысоким заборчиком и нагнали сюда овец. Они здесь будут пастись, а также подкармливаться специальным кормом. Оказывается, чтобы шерсть овец была лучше, можно им в рацион добавлять витамины и специальный корм. Мясо от этого также станет вкуснее. Поэтому здесь построили ветеринарный центр. Амбары, склады, закрытые ангары, в которых в будущем появятся коровы, свинарник, тоже пока пустой, завод по производству консервов, ну и общежитие для работников. Но как построили? Все это было выращено лесом буквально за 4 дня. Дороги проложили маги земли, они же выровняли землю и проложили электрический кабель до трубопровод. «Рад! Я очень рад, что вам понравилось!» Барон прямо сиял от восторга. «Еще бы! Все здесь было построено за мои деньги. От барона Потемкина лишь люди и технология. Впрочем, это самое главное. Так что ему целых 30% от дохода». Еремин активно занимался развитием княжества, приглашая сюда аристократов. Простолюдины пока боятся соваться в эти земли. Но вскоре мы это исправим. Достаточно будет достроить железную дорогу и отбросить монголов подальше. «Тогда готовь первую партию, но с корейской этикеткой», — приказал я, а тот сделал такое лицо, будто я представился самим цесаревичем. «В Корею будем продавать. Там с мясом все плохо. Много денег заработаем». Я похлопал того по плечу, а у него лицо так забавно менялось от полного офигования до восторга. «Да». Я решил продавать продукты питания под брендом «Русское золото» и поставлять корейцам. У китайцев своего продовольствия тьма. В Российской империи с этим тоже нет проблем, особенно с мясом. Одни лишь патрульные поезда обеспечивают страну 5% потребления мяса. В том смысле, что из лесов регулярно выходят расплодившиеся чудовища и нападают на поезда. Вот эти поезда и отстреливают их, а потом собирают туши и продают. Ладно. Закончив здесь, вернулся домой, где меня уже поджидал Еремин. Глаза горят, щеки красные, сразу видно возбужденного человека. И так оно и оказалось. «Империя согласна на все условия», — заявил тот, когда мы разместились в моем рабочем кабинете. «Вот как? Отлично, но жду подробностей». «Конечно. Вскоре сюда приедет съемочная группа и специалисты. Ваша идея очень понравилась императору, и будет оказана вся посильная помощь». Ранее я звонил Денису и озвучил свою идею касательно Сайон, а также идею насчет корпорации. Цесаревич был в восторге. Оказывается, у них в Корё в разработке несколько проектов, и моя идея очень кстати. Так что во Францию цесаревич не летит, потом полетит. Сейчас он будет курировать наш проект. А что касается самой Сайон... Девушку я нашел в ее квартире, которая находится недалеко от моей. Вот только... «А почему она голая?» — поинтересовался его Ангелина. Она примчалась сюда со скоростью пули и навела столько шороху, что Миха с женой спрятались в лаборатории. Машка спряталась вместе с ними, а Славик ушел в патруль. Сайон сейчас напевала звуки, стоя на цыпочках, вытянувшись в полный рост, а тело было обнажено и блестело от какой-то мази. «Тссс, не мешай, я наблюдаю за ее жизненными показателями, так что уходи и не смущай нас». Двоюродная сестра помахала рукой, прогоняя меня, и я покинул квартиру. «Хм, а Сайон весьма хорошенькая». «Ладно, у меня есть еще одно крайне важное дело». Спустившись на лифте до купалин, нашел лестницу и спустился еще метров на 250. Лифты туда еще не проложены, но это пока. Все-таки сдохнуть можно, пока спустишься или поднимешься. В общем, я попал в просторное помещение метров так на 500 квадратных. Здесь уже работали люди. Укладывали напольную плитку, проводили освещение и прочее. На меня они не отвлекались, продолжая работать. А я пошел дальше и попал в коридор метров на 60. За ним находилось еще одно помещение, длинное. Метров 100 в длину и 20 в ширину. Здесь пока не было ремонта, но были солдаты, обсуждающие будущую оборонную конструкцию. «Князь!» — поклонились 6 бойцов. В ответ кивнул им и прошел дальше, попав в очередной коридор, по которому я плавно спустился вниз. И вот я вышел в настоящем подземном мире. Здесь уместилось бы несколько сотен футбольных полей, а то и больше. До потолка же было более 300 метров. Впрочем, потолок был стволом дерева, а находился я под Эльминелем. Не в его корнях, а прямо под ними. Они уходили в стороны и пропадали в стенах этой пещеры. Так что пол здесь из земли. Иногда попадались камни. Впрочем, в стенах тоже камни попадались. Но и корни. Из корней, торчащих то тут, то там, росли светящиеся плоды, даруя тусклое освещение. Но вот в центре огромного подземного помещения было куда светлее, ведь корни Эльминеля были покрыты кристаллами маны. Впрочем, кристаллы маны здесь были повсюду. Оттого уровень маны был значительно повышенным, но не прям вах. В центре этого подземного мира, что в диаметре был более километра, лежали кристаллы маны, собранные в купальнях того заброшенного дворца. Арахны и простые арахнусы брали эти кристаллы и разносили по всему подземному миру. Какие-то кристаллы цепляли к корням на стенах, другие вставляли в землю и частично закрывали. В общем, работа шла полным ходом. «Сергей!» — обрадовалась Альма, увидев меня. Ранее она стояла на большом камне и с задумчивым видом наблюдала за работой пауков. «Вижу, у вас тут все по плану!» Улыбнувшись ей, запрыгнул на камень и погладил паучью бочину. «Если импровизацию можно назвать планом, то да», — улыбнулась она в ответ. «Эльминель нам помогает, как может, но представить общую картину ни он, ни мы не можем. А задача «сделайте мне подземный мир, где будет вах», как-то сложно выполнима». «Ой, всему вас учить!» — рассмеялся я и присел на камень, а затем стал лешим. «Как говорят китайцы, они живут между небом и землей. Собственно, поэтому их страна и называлась Поднебесной. А тамошние люди, живущие под небом. Китайцами это уже мы их назвали». «Здесь нет неба», — Альма посмотрела наверх. И я посмотрел. «Нет, и это хорошо», — уверенно заявил я, и девушка с недоумением посмотрела на меня. «Земля — это мана, небеса — это дух. Люди живут в балансе, но культиваторы стараются оказаться повыше, поближе к духу. А кто спускается пониже?» «Пауки?» — неуверенно спросила девушка. «Нет, рыбы». «Рыбы?» «Огромные и могущественные рыбы. Думаешь, патриарх драконов сильнейший?» «Да, очень сильный. Но, кажись, он на большой глубине, его сожрут быстрее, чем он успеет запаниковать». «Я читала об этом», — осознала девушка. «Ядро планеты создает ману и насыщает ею землю. Поэтому морские глубины столь богаты маной». «Да. А значит, чем ниже мы находимся, тем больше маны». «Так и есть. Но, думаю, тут нужны многие километры», — ответила девушка, и я согласился с ней. «Ага. И у нас будут эти километры». Сосредоточившись, я вытянул волосы лианы, и они соединились со спустившимися корнями иля. И затем затряслась земля. Но пауков это не особо и напугало. Они продолжили работать, а тем временем один из корней, уходящий в стену пещеры, втянулся обратно, заполнив собою большую часть нашего подземного мира. А затем он врубился в землю в самом центре пещеры, прямо рядом с кристаллами. Пауки тут же начали их оттаскивать, а корень постепенно уходил глубже. Процесс этот долгий, так что я закрыл глаза и погрузился в духовное пространство. А со мной и Альма. «Повезло», — обрадовался я, оказавшись в джунглях. «Давно мы здесь не были», — улыбнулась Альма, подмечая, что она здесь в платье, да и я одет. «А, так что давай поищем что-нибудь интересное. Мне как раз нужны интересные растения, но сейчас акцент на грибы». «Поняла». Мы пошли через этот лес полной жизни. Разве что его жители тоже были полны жизни. «Кс!» — что-то произнес здоровенный такой жук. Он был крупнее взрослого волка и на вид весьма бронированный. Но лапки очень короткие. Он почти касался брюхом земли. «Ты вкусный?» — поинтересовался я у него, двигаясь навстречу. «Кц-ц-кц-кц!» Он вдруг покрылся серым сиянием и выстрелил в меня десятком духовных игл, а я отскочил в сторону и побежал вперед. Жук продолжил стрелять по мне, а я подпрыгнул, а затем ушел в сторону и вновь побежал вперед. Но вдруг в тварь попала сфера боли Альмы, и тот отвлекся на нее. Но Арахна сразу спряталась за деревом. «Куда отвлекаешься?» — поинтересовался я у жука и пнул его, переворачивая на спину. «А теперь проверим тебя на предмет съедобности». Брюшко у монстра было мягким и упругим. Все же оно так плотно прилегало к земле. Так что моя рука легко пронзила жука, а потом еще несколько раз, пока чудовище не сдохло. Но эта темно-зеленая жижа, что была кровью, говорила о том, что, вероятно, нет, монстр несъедобный. «Согласна, я бы не стала его есть», — добавила Альма, и мы пошли дальше, внимательно заглядывая под каждый куст и дерево. «Грибы. Нам нужны грибы. Найти бы здесь...» «Стоп. Голос. Знакомый голос». Помахав Альме, направился на голос и вышел к пруду, что находился у высокой скалы. А там Василиса купается и напевает песенку. Хотелось пошутить, но, учитывая ее силу, можно лишиться головы, если она подумает, что на нее напали, так что... «Я думаю, чего это я в джунглях оказался? Меня к тебе притянуло», — громко сказал я, выходя из леса. А Вася кинула на меня взгляд и продолжила купаться. Похоже, уже давно заметила. «Так и есть», — спокойно ответила большегрудая шатенка, омывающая свое тело. Ее волосы были мокрыми, а по большой сочной груди стекала вода. «Что-то подозрительно», — прищурился я, глядя, как та провоцирует меня своими прелестями. Она вдруг начала выбираться из воды, обнажая красивое тело. «Ты о чем? Я соскучилась». «М? Я тоже». Я заулыбался, жадно впиваясь взглядом в эти прелести, и, подойдя к женщине, провел рукой по щеке, убирая мокрые волосы. А затем схватил ее за затылок и со всей силы прижал лицом прямо в камень на земле. «Василиса? Да соскучилась, кретин!» Я начал вбивать рожу этого существа в камень, и после четвертого удара Василиса стала загорелым мужиком с пышной шевелюрой. Левая половина его тела была исписана слегка сияющими татуировками, а правая была нормальной. Мужчина покрылся барьером и попытался встать. Несмотря на все мои удары, чувствовал он себя неплохо. Крепкий урод. И тогда я схватил его ноги и, подбежав к скале, принялся бить ее этим хреном. «Остановись, иначе я убью тебя!» — выкрикнул он за миг до того, как кровоточащая рожа вновь поцеловалась с каменной стеной. «Хватит! Ты сдохнешь! Прекрати!» Он пытался создать сферу боли, атаковал меня духовными иглами и различными атаками, но мой духовный доспех пока держался, хоть и был на последнем издыхании. Этот черт был адски силен. Атаковать в таком положении да столь сильно. Пусть он и слабее Василисы, но не думаю, что сильно намного. А значит, я не дам ему и шанса атаковать в полную силу. Даже секундное промедление означает для меня смерть. Или еще хуже — пленение души. «Стоп! Я... Хватит! Я вырву твое сердце!» — прокричал он, в очередной раз целуясь лицом со скалой. В той уже вмятины были, и камень осыпался. «Не вижу причин останавливаться. Ты явно злой мудачина». Он зарычал, и вновь его рожа коснулась камня. А я продолжил бить, постепенно наращивая темп. Но и эта скотина продолжала меня атаковать. Однако подоспела Альма, пытаясь защитить меня. И у нее это вышло. Девушка ставила духовные щиты и барьер, прикрывая меня. поэтому я сосредоточился на скале и роже этого человека. Я, блин, сводник, и желаю, чтобы скала вышла замуж за этого мужика. Пусть, блин, целуются, и лишь его смерть разлучит их. Туша человека непрерывно билась о камень, который осыпался в пруд, и постепенно он начинал терять сознание. Духовные атаки становились слабее. И это главное, ведь мы уже были на последнем издыхании. Плюс этот человек потерял уйму крови из разбитого лица. Моя первая атака неплохо так разбила ему рожу. Кровь до сих пор течет. «Остановись! Я друг! Василиса! Мы знаем друг друга!» Он почти кричал в моменте между ударами о скалу. «Помощь! Она просила помочь! Я помог! Просила! Да хватит! Прошу! Прекрати уже!» Он все кричал и кричал, и я бил и бил. «Да? И зачем ты принял ее облик?» «Шутка!» — выкрикнул тот перед тем, как вновь удариться лицом. «Просто шутка!» — повторил он. «Шутка? Судя по твоей татуировке, тебе не так и легко принять чужой облик. Ради шутки ты не стал бы запечатывать его в татуировку». «Прекрати!» — прокричал тот. И в этот момент его зубы хрустнули и посыпались. «Сперва назови причину, почему я должен поверить тебе». Снижать напор я не собирался, продолжая методично раз за разом вбивать мужика в скалу. Правда, скала скоро сломается. Василиса куда менее крепкая физически. Даже после получасового секса она кряхтит, стонет и не может разогнуться. А я этого уже черт знает сколько времени лицом о камень бью, а он даже говорить может. Мог. «Фортвит! Я не фраг! Фафилифа фома фрафила! Пафлане!» «Не понимаю тебя. Говори громче и четче». Я ухмыльнулся, заставляя его тратить силы на призрачную надежду спастись. «У меня вот есть мысль. А что будет, если здесь убить человека? Монстры высвобождают накопленную энергию. А люди?» «И нет, щадить этого человека я не буду. Он явно плохо знает Василису». Когда я осматривал ее тело, подмечал мелкие детали. Родинки, изгибы, все, чем так уникальны люди. И это практически идеальная копия. Василиса, вероятно, у него в плену. Она сама рассказывала, что у нее секса не было лет 100 или 200. А значит, она не из тех, кто по мужикам будет ходить. Но при этом ее грудь, ложбинка и скрытые родинки — все на месте. Выходит, что он видел ее голой и даже осматривал. Но вот внизу я заметил кое-какие отличия. Впрочем, и других улик тьма, которые говорили, что, во-первых, передо мной стоит замаскированный мужик, а во-вторых, глаза. Не зря же говорят, что глаза — это зеркало души. В них я не видел Василису. А значит, эта мразь сдохнет. И, надеюсь, Вася сможет этим воспользоваться да спастись. По-другому ей помочь я физически не смогу. Как и допросить эту мразь? Он либо соврет и заманит меня в ловушку, либо сбежит, а потом вернется и убьет меня. Поэтому продолжаю бить, бить и бить. Так сильно, насколько позволяет злость. Он кряхтел, молил, кричал и сдох. Его голова лопнула, а нас сальмой окатило духовной энергией. Да таким количеством, что тот демон в духовном пространстве показался малявкой беспомощной. Но с демона, который жрал бессмертного императора, я все же больше получил. «Писец!» — простонал я, присев на задницу. «Устал, жуть!» «Я... мне надо вернуться!» Альме было нехорошо, и она, обратившись энергией, вернулась в реальный мир. А я пару минут просто сидел. Затем подтянул к себе мужика. От башки у него ничего не осталось, но зато татуировки приметные. И главное, что от тела-то не исчезло. Так что заберу его. Открываю глаза, и хоп, рядом тело. Его в колечко. А сам огляделся. Альмы не было, зато был огромный корень в центре пещеры. Точно, я и забыл. Вся собранная мной энергия ушла Илю. Так что сел обратно и продолжил контролировать процесс. Василисе я сейчас никак не смогу помочь. Но, думаю, она выберется из передряги, которая оказалась, вероятно, по моей вине. Помнится мне, дядя Андрей должок должен. Позвоню ему, и пусть Васю ищет. Да, так и сделаю. Хотя лучше награду пообещать. Так будет эффективнее. Сидел я почти час, и когда получил отклик, Иля открыл глаза, а он начал вытягивать корень. Я поспешил в центр этой пещеры, а за мной и арахны. Они бросили работу и стали собираться. А когда корень скрылся, мы увидели 20-метровую дыру. Казалось, она вела в бездну. Сколько там десятков километров глубины, не представляю. Но Иль постарался на славу. «Нужно сделать вокруг нее углубление и укрепить дыру», — начал я командовать арахнами. Многие из них неплохо владели магией земли, поэтому три десятка женщин-пауков приступили к работе, заставляя бездну окаменеть. А после они начали понижать уровень земли вокруг нее. Делаем озерцо, но не прошло и 40 минут, как из дыры хлынула вода, прямо бурным потоком. Ха, так и знал. Горячая вода вместе с потоком маны начали заполнять территорию вокруг. Но она не затопила всю пещеру, хотя могла. И мне сложно объяснить это так, чтобы не пришлось читать получасовую лекцию про давление воздуха, газов и воздействия маны. В итоге озерцо образовалось и без помощи арахн. Но было крупнее, чем я думал. Ладно, сойдет, потом немного поправим и выровняем, где надо. «Владыка, вы создали купальню?» — спросила старая арахна. Она у них главная. «Нет, я создал источник маны. В той купальне в вашем дворце мы с Анной изучили источник этой воды. Я питомец изучил, если точнее. И вода бралась с большой глубины. Там что-то вроде гигантского подземного вулканического озера». Я поручил Ильманелю найти подобное, и сделать это оказалось несложно. Достаточно было идти в сторону тепла. Насколько далеко ушли его корни, я не представляю. Может, на сотни километров. Но он нашел озеро, и это главное. Возможно, теперь в том дворце больше не будет купален. Ну и ладно. В подземном мире, ну или в городе пауков, стало тепло и влажно. Первое — плохо, а второе — хорошо. Но это для грибов. А вот пауки, наоборот, любят тепло и не любят влагу. Так что я поручил паукам селиться перед озером. Здесь же они будут выращивать свои личинки для пропитания и жить. Далее мы вставили в воду часть больших кристаллов маны, и те стали сильнее сиять. Ману впитывают и сиянием высвобождают лишнюю. Далее вокруг озера мы посадим растения. Арахны собрали с гор очень много всего. Часть из этого здесь посадят. Часть я заберу и посажу наверху. Грибы же мы будем выращивать вдоль стен. Там прохладнее. И самые разные грибы, особенно магические. И Иль нам в этом поможет. Но на это нужно время. Так что я оставил пауков работать и вернулся домой. Времени прошло уже тьма. Поэтому пришел к Саен. «Ты чего стонешь?» — поинтересовался я у нее, лежащей в кровати. Она помахала руками и, взяв телефон, что лежал рядом, написала мне сообщение. «Выпила зелье для горла. Теперь мне плохо, хочется сдохнуть». «Понимаю. У нас все такие зелья. Но зато максимально эффективны». «Мне плохо. Посиди со мной, пожалуйста». Ее взгляд был настолько жалобный, что я присел на кровать, она схватила меня и, уложив, крепко обняла, немного постановая. Пришлось поглаживать ее по спине и голове, пока она не уснула. Оставив Саён отдыхать, направился в лабораторию, где и нашел Ангелину. «Привет», — улыбнулась та, продолжая вилять худой задницей. Ангелина была копией Воли, только выше и грудастее, ну и волосы черные. А так, прекрасная куколка с милым лицом, осиной талией и чудесным голосом. «Привет. Как Саён?» «Ой, просто прелесть!» Она аж обернулась и заулыбалась. Но зря она отвлеклась. «Ой!» «Пришлось бежать и спасать. Так и взорвать половину дерева можно». Она варила ингредиент, пенка которого взрывоопасна. Ее нужно регулярно снимать. «Спасибо!» Она виновато опустила голову, а я простонал. «Пустил в дом обезьян с гранатами!» Что готовила-то? Для Сайон. У нее легкие и слабые. Пытаемся их развить. Ей бы еще золотой икры. У тебя ведь осталось? Осталось. А по остальному как? Ой, идеально. Глаза Лины аж засверкали. Она загорелась идеей и выкладывается на полную. И у нее явный талант. Так что жди отличных результатов. Понял, спасибо. Я твой должник. Угусь. Улыбнулась та и вернулась к зелью. А я побрел домой. Ну и занялся подготовкой к завтрашнему дню. И когда он наступил, приручители взвыли, а с ними и спецназовцы. Они думали, что их больше не будут жрать растения. Хе. Мы с Илем добавили им новых свойств, очень неприятных. Растения стали медленнее переваривать людей, но при этом могут сожрать до 3 человек за раз. Так что теперь мы ждали, когда цветок сожрет 3, и лишь потом освобождали их. Люди плакали, теряли сознание, но зато пробежали на 9 минут больше. Это много. Поэтому приручители получили свою награду — зелье. Меня, правда, прокляли все, кому не лень, но это они сейчас так говорят. А вот когда почувствуют эффект, будут благодарны. Спецназ, вот, все как один благодарны. Они, правда, потом обещали напиться до потери пульса. Но главное, что эффект от зелий будет отличный. Чем сильнее истощилось тело, тем крепче оно станет. Весь день возился с подчиненными и остался доволен. Я из них сделаю элитную элиту. Они у меня не только поднебесников гонять будут, но и всю Монголию захватят, а там до персов рукой подать. Вот только... «Мы получили взятку», — заявила Лиза, одетая в одни лишь белые чулочки. «Хорошую взятку», — обреченно вздохнула Юна в костюме из ремешков. Так и знал, что она извращуга. «Прости, Сереж», — виновато улыбалась Марина, одетая лишь в шёлковый пояс. «Меня вкусно покормили и попросили затрахать тебя до смерти», — заявила Ева, довольно улыбаясь. Она была нагишом, ноги на ширине плеч, руки на боках. Это мы все остальные были, даже Альму с Кирой притащили. «А еще на войне мы пережили чудовищный стресс и хотим любви», — заявила Оля, у которой в руке был флакон феромонов от Машки, и он был открыт. «А это чтобы ты не халтурил». «Если что», — скривил я лицо, — «этой дозы хватит, чтобы вас часов 40 терзать». Глаза женщин расширились, и первой среагировала Лиза, побежав к двери. Но из стены вырвались корни и закрыли дверь. «Что ж, надеюсь, мы переживем эти 2 дня», — сказал я, чувствуя, как сознание постепенно мутнеет.